Седой мужчина среднего возраста стоял и, сложив руки на груди, рассматривал расстилавшуюся перед ним призрачную дымку. «Что ж, я сделал все, что мог. Оставил им деньги на счету, добротный дом. Страховки вполне хватит на оплату закладных. Нужно будет поменять правое переднее колесо на фургоне. Надеюсь, Бен позаботится о контракте в деле Холмса. Да, я нужен был компании. Эх, чего бы я хотел, так это еще разок пообедать у Луиджи. Нигде больше не пробовал такой рыбы». ББ придвинулся ко мне. «Он плотно закрыт. Сможем к нему пробиться?» «Попробуй», — выгнулся я. ББ сместился, оказался прямо перед мужчиной и принялся направлять ему небольшие посылы. Но тот отмахивался рукой, словно отгонял норовившую сесть на нос назойливую муху. Другой реакции не последовало. Наконец, ББ оставил свои попытки и вернулся ко мне. Я направился к призрачной дымке кольца. Сейчас мне было трудно поверить, что когда-то я тоже был не менее сильно сосредоточен на человеческой ИПВ, сокращенно иллюзии пространства-времени. Хотя сомнений в этом не было. Если у меня и оставался посыл о пребывании здесь, то он скрывался где-то очень глубоко. Разумеется, мысль о том, что я окончательно избавился от этой иллюзии, была весьма приятной. Перед возвращением к точке отсчета оставалось сделать последнюю остановку. Дымка стала чуть прозрачнее, и я замер на месте. Посреди неровной, усыпанной камнями площадки стояла женщина. Она тут же заметила наше появление и принялась вопить. ББ отшатнулся. Размахивая руками, женщина направилась к нам. «Отойдите от меня! Вы дьяволы, отродья! Я грешница! Но грешила не больше других, слышите? Вы не утащите меня в ад! Я была доброй женщиной! Идите лучше за этими шлюхами с Фронт-стрит!» Она резко замолкла, рухнула на колени, склонила голову и разрыдалась. «Прошу вас, не забирайте меня в ад, умоляю. Я только хочу увидеть свою дочь. Она где-то здесь, она была такой славной. Ей довелось умереть раньше меня. Я знаю, что она не могла попасть в ад. Прошу вас, прошу вас». Я сделал все, что мог. «У вас была хорошая дочь. Если вы успокоитесь, посидите здесь. Она появится и найдет вас. Думайте о ней. Сидите тихо и думайте о ней. И она вас найдет. Как ее зовут?» Женщина перестала всхлипывать, но ее голова оставалась опущенной, а мысли путанными. Однако мне удалось добиться восприятия. «Клэр очень скоро придет». Женщина подняла голову, ее глаза удивленно раскрылись. Но я уже развернулся и увлек ББ за собой в густую дымку. «У тебя неплохо получается, Роб», — заметил ББ. Я выгнулся. «Новичкам всегда везет». «Что?» — расплылся он. «Опять человеческое. Пойдем, пойдем». Временами мое умение перемещаться оказывалось не таким хорошим, как хотелось бы. Но нам, наконец-то, удалось вырваться из дымки на открытое пространство. Мы оказались в запланированном мной месте, в точке нашей последней остановки. Справа на каменистый берег равномерно обрушивались океанские волны с белыми бурунами. В вышине простиралось голубое чистое небо без единого облачка. Прямо перед нами стоял простой бревенчатый домик, а за ним виднелись покрытые лесом горы. Подобное можно увидеть в Мэйне или в Калифорнии. Но это была не Америка. И вообще не Земля. «Эй, почему мы остановились?» — поинтересовался ББ. «Это метка Чарли, моего друга. Попробуй настроиться». Он попробовал. Я знал, что произошло. Перед ББ внезапно появилось все то, что видел я. Океан, берег, дом, небо и горы. Он мигнул. «Мы что, вернулись на Землю?» Я разгладился. «Нет, это создал Чарли». ББ расплылся. «Чарли?»